Глава вторая. Летний день сменился сумерками. Билл Окшут давно унес домой свое разбитое сердце, когда приехал мартышка. Его задержала в пути одна из тех загадочных поломок, которые нередко настигают двухместную машину. Он едва успел одеться к обеду и в 8 часов сидел в столовой напротив дяди, восстанавливая ткани после нелегкого дня. Лорд Эйкенхэм был ему рад, да и вообще гостеприимен, но при дворецком не хотел затрагивать личные темы. Поговорив о Нью-Йорке, где недавно побывал мартышка, и об отъезде леди Эйкенхэм, он сообщил, что встретил Билла Окшота, а племянник его отвечал, что надеется возобновить былую дружбу, посещая Эшенденские угодья. Потолковали они о машинах, о собаках, иностранных делах, будущих бегах, и о том, что делать, если обнаружишь в ванне труп, на котором только гетры и пенсне. Когда же подали кофе и сигары, лорд Эйкенхэм раскрыл душу. «Какое счастье!» – начал он. «Посидеть одни, без дворецких. Понимаешь, в полной мере дивную строку. Мир, совершенный мир, когда любимых нет!» «Нельзя сказать, что я люблю Кокса, скорее побаиваюсь», – смягчая это чувство прохладной привязанностью. «Я тебе рад, очень рад. Давно хотел кое-что обсудить». «Да?» – сдержанно отвечал мартышка. Он был молод, приятен с виду, но внимательный наблюдатель заметил бы в нем ту строгость, ту напряженность, которая, вероятно, возникла у святого Антония перед нападением бесов. Мартышка подозревал, что сейчас начнутся искушения, и стоять надо насмерть. Еще за обедом, когда глава семьи говорил об отъезде супруги, он подметил в его глазах тот самый блеск, какой появляется у мальчика, если он дома один и знает, где ключ от буфета. Блеск этот он видел и раньше. Им начинались самые крупные беды. Едва заметный вначале за супом, теперь он разгорелся вовсю, и мартышка собрал все силы. «И сколько ты думаешь пробыть у Бостоков?» – спросил граф. «С неделю», – отвечал ему племянник. «А потом вернусь в Лондон». «Прекрасно!» – одобрил лорд Эйкенхэм. «Вернешься в Лондон. Отлично. Я поеду с тобой, и мы проведем полезный, приятный день». Мартышка сжался. Он не воскликнул, так я и знал, но как бы и воскликнул. Оставшись без заботливой жены, Фредерик Алтамонт Корнолиус, пятый граф Эйкенхэмский, снова принялся за свое. «Ты спрашиваешь, — сказал когда-то один думчивый трутень, — почему при словах «дядя Фред» мартышка синеет и выпивает 2 виски кряду? Я тебе объясню. Дело в том, что этот дядя истинный динамит. Он не молод, но при случае становится таким, каким себя чувствует, то есть лет 20 с небольшим. Не знаю, знакомо ли тебе слово «эксцессы». Если знакомо, примени к нему, не ошибешься. Пусть мартышка расскажет, например, про собачьи бега». Если бы лорд Эйкенхэм его слышал, он был бы первым и признал бы, как это верно. Клонясь к закату, он сохранил стройность, живость и чистоту подвыпившего студента. За последние годы он не раз тягивал племянника в приятнейшие авантюры, самые удачные из которых были именно собачьи бега, хотя, по его мнению, полисмен поумнее ограничился бы мягким укором. «Вероятно, ты понял из моих слов, — продолжал пятый граф, — что тетя Джейн уехала на несколько недель, и я невыносимо страдаю. Точь-точь этот тип, который места себе не находил без любимой газели. Однако...» «Дядя, — вставил мартышка, — однако, — сказал дядя, — у любой тучи, если вглядеться, есть серебряная каемка. А в данном случае утешает то, что я снова сам себе хозяин. Трудно передать, как я люблю тетю Джейн, но иногда, какое бы тут выбрать слово, я скован при ней, не могу себя выразить. Она считает, что мне не надо ездить в Лондон, а я так не считаю. Когда живешь в сельском склепе, ржавеешь, отстаешь от жизни. Не уверен, что я назову тебе хоть одного в вышибалу, а я их знал поголовно. Вот почему, дядя». «Вот почему, несмотря на страдания, я могу пережить ее отъезд. Сообщи, когда соберешься в Лондон, и я к твоим услугам». «Ах ты, Господи, как же я молод! Видимо, это от погоды». Мартышка стряхнул с сигары пепел и отхлебнул бренди. Взгляд его был холоден и суров. «Дядя Фред», — сказал он, услаждая слух своего ангела, — «об этом не может быть и речи». «То есть как?» «А вот так. На собачьи бега я не поеду». «Ну, зачем же бега? Хотя там очень полезно и приятно. Изучаешь душу народа». «Никуда не поеду. Будешь в Лондоне, заходи. Накормлю, дам хорошую книгу. И все». Лорд Икенхэм помолчал, размышляя о тлетворности денег. Раньше, когда мартышка сидел без гроша, служил в суде и время от времени пытался занять у дяди 5 фунтов, он бы и не посмел возражать. Деньги изменили его, растлили. «Старая история», — думал граф. «Ну что ж», — сказал он, — «если ты не хочешь...» «Не хочу», — подтвердил мартышка. «Не вздыхай, я не сдамся. Гермионе и так не нравится, что я в этом клубе трутни. Как ни печально, она о тебе слыхала, дядя». «А моя жизнь — открытая книга», — сообщил граф. «Слыхала и боится, что у нас это в роду. Вечно твердит. Надеюсь, ты не похож на дядю». «Ты ее не понял». «Видимо, она говорит, похож на дядю. Или постарайся, мой друг, быть похожим на дядю. В общем, я должен следить за собой, как последняя собака. Если она догадается, что я немного легкомысленен, свадьбе не бывать». «Значит, ты не согласишься, чтоб я приехал к ним в образе лакея? Жаль, вышло бы очень смешно». «О, Господи! Ну, я просто предложил. Да я и сам не могу, пришлось бы сбрить усы, а я и к ним исключительно привязан. Если нет детей, кого и любить? Усы». «Значит, твоя Гермиона из таких». «В каком смысле?» «Ну, полна благородства, принципы там всякие, в общем, истинная дочь Англии». «Да-да, просто жуть, не увидишь, не поверишь». «Жду с нетерпением». «У меня есть фотография», — сказал мартышка, вынимая ее из нагрудного кармана, как вынимают кролика из цилиндра. Лорд Икенхэм долго изучал портрет. «Поразительное лицо! А глаза! Посмотри, какие глаза!» «Вот именно!» «А нос!» «Да, и нос заметил. Видимо, очень умна». «Еще бы! Она пишет книжки!» «Ой!» Дикое подозрение зародилось в мартышкиной душе. «Она тебе нравится или нет?» — спросил он. «Понимаешь, — осторожно ответил лорд, — я вижу, что она, скажем так, исключительная женщина. Но тебе она не пара». «Это почему?» «Мне кажется, она тебя подомнет. Ты смотри, какой подбородок, а глаза так и сверкают». «Ну и что тут плохого?» «В домашних условиях очень опасно. При таком взоре нужен стальной муж». «Ты стальной?» «Нет, как и я. Ты истинный подкаблучник». «В каком смысле?» «Подкаблучником я называю человека, который каждое утро относит жене завтрак и воркует, и кукует, пока она ест. Лично мне такие люди нравятся, но им нельзя жениться на писательницах с твердым подбородком и сверкающим взором. Их удел хрупкая женщина, которая воркует вместе с ними. А уж кукует, говорить нечего. Тем, кто ищет жену, я советую выбери такую, которую можно пощекотать». «Можно пощекотать твою Гермиону?» «Ни в коем случае. Она выпрямится во весь рост и скажет: „Милостивый государь“». «Идеальная жена для таких, как ты, наша Салли». При этом имени мартышка застыл и покрылся тонким льдом. Более чувствительный человек, чем его дядя, послал бы завязанной кофтой. «Мне показалось, что у Кокса что-то с ногами», — отрешенно произнес племянник. «Он прихрамывает». «С самого ее приезда», — продолжал граф, которого теперь не могли отвлечь самые пленительные темы, — «я мечтал о том, чтобы у вас что-нибудь вышло. Наконец ты сказал, что все в порядке, и вдруг...» — он повысил голос. «Вы поссорились? Не понимаю, как можно поссориться с Салли? Конечно, виноват ты!» Мартышка хотел было промолчать, но не вынес несправедливости. «Ничего подобного!» — скричал он. «Ты сперва узнай, как все было!» «С удовольствием!» — согласился граф. «Самое время! Из Салли ничего не вытянешь!» «Ты ее видел?» «Она приезжала с Отисом 2 недели назад, оставила бюст. Вот он стоит». Мартышка холодно взглянул на бюст. «И ничего не объяснила?» сказала, что вы расстались, больше ничего. «Да?» – откликнулся мартышка, тяжело дыша носом. «Хорошо, я тебе объясню. Я отказался исполнить ее просьбу, и она меня назвала синюшним кроликом». «Вероятно, это очень красиво, голубой кролик». Поговорили, обсудили, в общем, вернула кольцо и письма. «Заметь, с посыльным». «Ах, какой влюбленный не ссорится! Надо было помириться на следующий же день». «Ну, а мы вот не помирились. Собственно, кролик – это последняя капля. Мы все время ссорились». «И по каким причинам?» «Во-первых, брат, мне от него худо». «Да, отец на любителя. Салли, говорит, он теперь издатель, наделает дел, как с антикварной лавкой. Ты сказал, что тебе от него худо?» «Сказал. Она обиделась, но не очень. А вот когда я просил бросить скульптуру...» «Зачем?» «Да там все такие противные, с бородами». Мартышка снова вздрогнул, но в суровом стиле. «Я был у нее в мастерской. Ну, просто кишат. Так и лезут. А борода аж до бровей». Лорд Икингем глубокомысленно пососал сигару. «Прости», — признал он, — «я ошибся. Ты стальной человек, а сколько пороху? Просто шейх в гневе». «А она вечно сердилась, точила меня». «Девушки всегда так, особенно американские. Мне ли не знать? Я, кстати, на одной из них женат». «В этом их очарование есть пределы». «Да? И как же она их перешла? Ты не досказал, о чем она просила». «Не больше, не меньше, как провести драгоценности через Нью-Йоркскую таможню». «Нет, какой ум, какая прыть! Постой, у нее нет драгоценностей». «Не у нее, у одной ее подруги, Элис. Накупила здесь камней, а пошлину платить не хочет. Салли решила ей помочь». «Очень милосердно». «Очень глупо. Так я ей сказал. Хорош бы я был на этой таможне». Лорд Икингем вздохнул. «Так-так, понятно. А жаль, богатый муж ей очень нужен, она совсем ведь на мели». Мартышка дернулся. Любовь любовью, но жалость-то не умерла. «Мне кажется, — продолжал граф, — она не доедает. Чушь какая-то». «Нет, не чушь. Она похудела, а главное, она просто кинулась на баранину с горошком. Скульптура — невыгодное дело. Кто купит эти бюсты?» Мартышка немного успокоился. «Ты не волнуйся, — сказал он, — у нее есть деньги, тетка из Канзаса оставила». «Я знаю, но боюсь, что их нет. Вероятно, Оттис-то вытянул. Он тут 2 года, и 2 года за эти 2 года, ох, любую сумму вытянет». «Но Салли очень умная девушка». «Ум тут совершенно ни при чем. Умнейшие женщины теряют разум, когда доходят до любимого брата. Вот посуди сам. Я ей написал, пригласил пообедать, и она с восторгом согласилась. Пишет, что ей очень нужно меня повидать. Очень, подчеркнуто, мне это не нравится. Так писал ты, когда хотел занять у меня денег. Что ж, завтра я ее увижу. Бедная Салли, дай бог, чтоб все обошлось. Замечательная девушка». «Да, ты тоже так думаешь?» «Конечно, я очень хотел ей помочь. Гермиона сказала, старый Босток собирается заказать свой бюст, и я посоветовал обратиться к Салли». «Так-так, может растрогаться». «Какая чистота!» — воскликнет она. «Какое сердце!» «Еще не все потеряно, мартышка. Только веди себя правильно». «Ты ведь не забыл, что я женюсь на Гермионе?» «Нет, не забыл, но дядя Фред...» «Советую как друг. Ты тонкий, трепетный человек, склонный к меланхолии. Помню на этих бегах, когда полисмен взял тебя за шиворот. Одно слово, Гамлет. Тебе нужна веселая, добрая жена, которая поставит капкан на епископа, если он у вас заночует. Сомневаюсь, чтобы твоя Гермиона проткнула кому-нибудь грелку. Нет, она не для нас. Пошли телеграмму понежнее, прости, мол, передумал и так далее. У меня есть бланки». Лицо у мартышки озарилось неземным светом. «Дядя Фред, — сказал он, — дикие кони не оттащат меня от этой девушки». «Они и не станут, — заверил граф. — Я ее боготворю. Я готов для нее на все. Вот, к примеру, она думает, что я не пью. А почему? Потому что она сказала, что молодые люди только и делают, что пьют, как насосы. А я ей говорю, пьют? Не понимаю. Я в рот не беру. И, пожалуйста». «Значит, когда ты к ним приедешь...» «Да, мне дадут лимонада. Я на это шел. Тяжело, но выдержу. Сказано тебе, боготворю. Если уж она не ангел в человеческом облике, я и не знаю, где эти ангелы. До сих пор я не умел любить. Что ж, мог бы научиться. Я заботливо созерцал 57 твоих попыток, начиная с веснушечной девицы в танцклассе, которая дала тебе в глаз ведерком, а окончая... Лорд Икенхэм искал слова. Мартышка ждал. «Кончая этим гибридом, Джордж Эллиот, покойной миссис Кэрри Нейшн, этой пламенной гувернанткой, этой крутой девицей, с которой ни один разумный человек не войдет в темную аллею». Мартышка встал. «Присоединимся к дамам?» – спросил он. «Их нет», – отвечал дядя. «Сам не знаю, зачем я так сказал», – совсем расстроился племянник. «В общем, не говори ты глупостей, сыграем лучше в бильярд».